Глава 39. Прошлое приятнее будущего. О решении верховного жреца ОМОНа сообщили главам ведомств. Их воодушевление удивило Хримхеба. Они тоже устали от неопределенности сложившейся ситуации. Его это взбодрило, забылось чувство бессилия, появившееся по завершении встречи с Хумасом. Рамзес отправился заказывать вино, чтобы отпраздновать этот великий день. Во дворце тут же стали гадать, какая необычная новость вызвала радость у советника и глав ведомств. Все склонялись к тому, что царица согласилась сочетаться браком с полководцем. Главы ведомств пришли к единому мнению в том, что надо сообщить эту новость народу. На следующий день глашатай царя оповестил всех фивах о коронации царевича Хримхеба как хранителя божественного трона. Затем новость была оглашена в других городах долины. Хримхеб был провозглашен царевичем во время правления Эхнатона. Царица узнала новость из уст нового главного распорядителя церемоний Ахонсу. Она сидела, как обычно, на террасе, смакуя гранатовое вино, когда Ахонсу был допущен к ней. Выслушав его, она посмотрела так, словно ей сообщили, что солнце решило принять форму лука Парея. «О чем ты говоришь?» «Твое величество», — повторил он, — «через 28 дней царевич Хримхеб будет увенчан короной двух земель». «Но это невозможно, он не может стать царем». Ахонсу, смутившись, не знал, как себя вести. «И однако, Твое Величество, через час новость будет оглашена». Она на него посмотрела растерянно, затем повернулась к Сати. «Позови мутных мед». Последняя медлила с тем, чтобы откликнуться на приглашение царицы. Когда мутных мед наконец появилась, то все заметили, что она была замечательно накрашена. Это было непривычно для нее. Также на ней были драгоценности, которых она еще никогда не надевала. Анкисинамон рассматривала ее изумленная. «Мутнехмет, распорядитель мне сообщил, что Хримхеб будет увенчан короной двух земель. Пожалуйста, разузнай об этом у него или верховного жреца в Карнаке. Что это за нелепая история? Он не может быть коронован. Это я царица, и за него я никогда не выйду замуж». Мутнехмет долго на нее смотрела, не отвечая. Сати все поняла. «Почему ты так на меня смотришь? Что с тобой?» — спросила Анкисинамон. «Я на тебя так смотрю, потому что думаю, как ты до сих пор не поняла того, что происходит», — ответила Мутнехмет. «Да, это правда. Хримхеб будет коронован через 28 дней. Так решили жрецы царства. Но я этого не хочу». «Ты уже ничего не можешь», — сказала Мутнехмет, опечаленная одновременно, сильно раздраженная упрямством своей племянницы. «Сожалею, но ты уже ничего не можешь сделать. Законы наследования устанавливают жрецы, и они приняли решение». «Но как?» — вскричал Анкисинамон. «Почему?» «Потому что царство не может вечно оставаться без настоящего царя», — недовольно сказала Мутнехмет. «Понимаешь ли ты это? Ты, дочь царя, полагала, что сумеешь бесконечно оказывать сопротивление реальной власти? Но я хотела супруга, который был бы царем, и они его убили». «Хетта!» — закричала на этот раз Мутнехмет. — Ты хотела предложить царство Хетту, но ты потеряла голову. Конечно, они убили его. Я сама бы его убила. Последние слова больше были похожи на гневный вопль. Слишком долго ей пришлось скрывать двусмысленные абсурдные ситуации, возникавшие в результате легкомыслия Анкисинамон. Сдавали нервы. «Ты тоже меня бросаешь», — воскликнул Анкисинамон, заливаясь слезами. Сати ее обняла. Вдруг она повернулась к Мутнехмет. Ее лицо было сведено судорогой от ярости. «Я царица. Я запрещаю эту коронацию. Я отстраню от должности советника Хоремхеба и всех его подчиненных. Я...» «Ты больше никто. Лишь вдовствующая царица без потомства», — отрезала Мутнехмет. «Со вчерашнего вечера решением царского совета ты лишена всех своих полномочий». Анкисинамон смотрела на нее, задыхаясь от гнева, с расширенными от ужаса глазами. «Но кто тогда является царицей?» «Я», — ответила Мутнехмет. Изумление двора было не столь драматическим, но не менее бурным. Так как у большинства придворных эта новость вызвала чувство облегчения. Наконец-то царством будет править достойный человек. Радостная суматоха вскоре охватила обе столицы и города в провинциях. Во дворце волнения были несколько иного рода. Хоремхеб и его супруга устраивались в царских покоях, остававшихся незанятыми после смерти Ая. По приказу будущего царя значительное количество статуй и бюстов исчезли из этих помещений. Большая статуя Эхнатона во весь рост, которому Сменхкара сообщает о Ахитотоне, безжалостно была выброшена на пустырь вблизи дворца. Его же бюст был разбит колотушкой, статую сидящего Сменхкары куда-то унес главный распорядитель, так же, как и бюст Нефертити, на который никто не обратил внимания. Статуя во весь рост и еще один бюст царицы, незаконченный, собирались отправить вместо Маат, так же, как и бюсты Ая и Тутанхамона. Статуя Тутанхамона была разбита на куски. Но это было еще не все. Статуя Анкисинамона во весь рост, которая до тех пор находилась в большом зале цокольного этажа, была перевезена во дворец царевен, который отныне занимала она. Лихорадочное нетерпение жителей страны внезапно охладила новость о подтягивании войск границы царства Ния, находящегося под покровительством двух земель. Суппилулюма жаждал мести. Он хотел, как утверждал хетский посол, сверкая из-под широких бровей глазами, чтобы виновники убийства его сына и свиты были найдены и наказаны. Пентью слушал его спокойно. В действительности хетский царь не строил никаких иллюзий относительно того, кто виновен в этом преступлении. На самом деле он планировал захват территорий, полагая, что ничтожные мужчины двух земель, не способные обрюхатить женщину, уступят ему, как и в предыдущих сражениях, и что он сможет расширить свои владения до границ Мисра. Он быстро понял, что ошибся. Хоремхеб спешно послал границам Рамзеса во главе отрядов греческих и берберийских наемников, конников, лучников и пехотинцев. Хетские войска, которые уже проникли на территорию царства Ния, были разбиты, оставив на поле боя огромное количество оружия и две колесницы. Так обстояло дело на военном поприще. Пентью вручил послу хеттов часть плаща царевича Зананзы, который, как он утверждал, был обнаружен у одного из убийц и изъят охранниками Рамзеса. На этом обрывке еще оставалось несколько драгоценных камней. Пентью заявил, что преступление совершили грабители, которые явились с севера, как он это и предполагал, и всех их уже посадили на кол. Таким образом, Суппилулюма должен был немного успокоиться, получив клочок плаща сына и выслушав заверение о казни преступников и потерпев мучительное поражение. Он это накрепко запомнил. Пентью, широко улыбаясь, пригласил посла на коронацию Хоремхеба. «Стало быть, он сочетается браком с вашей царицей?» — спросил посол, еще более раздосадованный. «Нет, он назначен нашими жрецами как самый достойный претендент на трон. Но он все-таки женится на ней?» «Нет, у него уже есть супруга». Посол теперь уже ничего не понимал. В Мисре всегда считалось, что только тот человек может быть увенчан двойной короной, который благодаря своей доблести заключит союз с женщиной царского рода. Они венчали военного человека, не имеющего отношения к царской семье. Посол понимал только одно. Мечты о присоединении территории двух земель к Хеттской империи обратились в пыль. Он уехал явно в плохом настроении. Никогда и ни при каких обстоятельствах никому еще не удавалось точно или честно сосчитать толпу. Всегда церемонии коронации привлекали в Фивы огромную массу людей. 300 тысяч, 400 тысяч. Прибыли люди из самых отдаленных уголков Нижней Земли и из страны Куш. Уже за 10 дней до начала церемонии в Фивах негде было разместиться приезжим, не хватало хлеба и других продуктов питания. Люди сдавали в наем крыши своих домов и сады, а те, кто пребывал на барках, устраивались прямо в них, на соломенных тюфяках. Цена на рыбу, которая была самым ходовым продуктом питания в стране, так как в Ниле ее было сколько угодно, удвоилась, ибо ее надо было сварить. Гуси и утка стоили втрое больше, свинина в 4 раза. Что касается говядины, то ее невозможно было купить. Колодцы с водой осаждались жаждущими, а пивовары делали себе состояние. Всем было понятно, отныне страной снова будет управлять, впервые после Аменхотепа III, сильный человек. Это событие было еще необычно тем, что Хоремхеп не сочетался браком с женщиной царской крови. Сестра покойной Нефертити Мутнехмет, между тем, была всего лишь дочерью богатого землевладельца из провинции, без малейшей частички божественной сущности. Этот момент действительно был щекотливым, потому что все понимали, это с одной стороны популистское решение, а с другой стороны это свидетельствовало о глубоких изменениях в царстве. Отныне каждый мог надеяться достичь самых высоких должностей благодаря только своим заслугам. Правда, надо было уметь читать и писать. При этом исчезала магия исключительности царской природы. Хоремхеп не обладал божественной сущностью, однако и представители царского рода обладали ею лишь после коронации. Самым удивительным было то, что именно жрецы решили все таким образом. Но это нисколько не уменьшало ликования толпы. За исключением тысячи приглашенных в храм Амона, никто ничего не мог видеть. Уже 10 дней плотная толпа заполняла улицы, спеша мимо уличных торговцев, жареным мясом, осаждая пивные и колодцы с водой, скапливаясь вокруг певиц или просто ничем не занимаясь. Задрав головы, люди рассматривали столичные здания. Царский дворец был одним из центров притяжения гостей столицы. На малопосещаемой по обыкновению главной улице, которая тянулась вокруг зданий царского дворца, было полно народа. Монументальный вход с колоссами с обеих сторон, стражники в украшенных перьями шлемах, высокие каменные стены безупречной кладки и обитатели дворца, которые случайно попадали в поле зрения зевак, как-то пересекающий двор слуга или конюх, поправляющий сбрую на лошади, заставляли зрителей останавливаться, разинув рты, как если бы перед ними возникали небесные видения. Этот наплыв людей, как и другие беспокойства, связанные с переездом, Анки Синамон переживала в своих новых покоях. От непрерывного шума голосов зевак она укрылась в комнатах, окна которых выходили только во внутренний двор, а не на террасу. Смотритель зверинца испытывал затруднение, каждый день проходя со львом сквозь плотную толпу. И так как эта толпа уже захватила сады позади дворца, Анки Синамон согласилась обойтись без хищника до окончания этого испытания. Таким образом, с нею были только придворные дамы, Сати и кормилица Неферип, которая каждое утро приходила с маленькой царевной. Анки Синамон играла с девочкой, помогала той одевать и лечить ее куклу. В действительности она сама играла с живой куклой, последней представительницей ее рода. Мутнахмет дважды приходила нанести визит, и дважды она встретила холодный прием. «Неужели ты не придешь на коронацию?» Анкисинамон повернулась к ней и сказала безразличным тоном. «Где это видано, чтобы коронация проходила с двумя царицами?» Противоречие было очевидным, и при всей хитрости верховного жреца Амона не нашлось иного решения, кроме как поставить трон Анкисинамон рядом с троном Мутнахмет, над которыми возвышался трон Харимхеба. Само существование этой всеми забытой царицы, на решение которой невозможно было повлиять, создавало множество проблем. «Ты будешь сидеть на троне», — уверял ее Мутнахмет, «и меня будут считать второй супругой твоего мужа». С этим нельзя было поспорить. Во второй раз Мутнахмет ей заявила: «У меня разрывается сердце, я не могу видеть тебя такой». «Ты ничего с этим не можешь поделать. История богов не меняется». Загадочная фраза озадачила посетительницу. Анкисинамон обратила усталое лицо к своей тете и объяснила: «Известно, что Сет вечно убивает Осириса. Я хранительница праха Осириса». Мутнахмет была сбита с толку. Ей ничего не оставалось, кроме как уйти. День коронации и тот день, когда устраивалось шествие в честь праздника, стали адскими для узницы. Всю ночь в фивах пели и танцевали. По случаю пира, который давали по возвращении из Карнака царского кортежа во главе с Харимхебом и Мутнахмет в позолоченной колеснице, грохотали музыкальные инструменты, заглушая здравицы толпы. Дворец превратился в улей с бешеными пчелами. Отдохнуть было невозможно. Традиционная раздача угощений народу превратилась в битву, с той лишь разницей, что все этому радовались. Охрана неоднократно должна была вмешиваться, чтобы сдержать толпу. Под окнами дворца голосили певицы, извивались танцовщицы под звуки флейт. Анкисинамон решила уехать в Ахитатон. Больше ей нечего было делать в фивах. Ей не нужна была защита Мутнахмет, и не секрет, что Харимхеп будет только рад, когда она покинет этот дворец. Неясно было только, кто будет заниматься воспитанием Неферип. Но Мутнахмет уладила это очень легко, так как не знала, что делать с маленькой царевной, дочерью ненавистного соперника Харимхеба Нахтмина. За 10 дней до начала сезона сева Анкисинамон погрузилась на славу Амона вместе с Сати, ее корзиной с кобрами, Неферип, ее кормилицей, двумя придворными дамами и несколькими слугами и рабами. Бывают времена, когда прошлое доставляет больше приятных моментов, чем все будущие события. К тому же в Ахитатоне она сможет спокойно ждать смерти.